Разлюли малина. Из жизни кунгурских художников. Кипело строительство, высились краны, таскались на стройку пудовые балки. Этаж на этаж без конца громоздился, в испуге взирал потревоженный лес. Под стук молотков обезумели галки, собаки выли, вороны взлетали, и сумрачным карканьем гибель вещали из хмурых, чуть-чуть удивленных небес. Крестились из окон, выглядывая жители, художники строили общежитие. И вот построили, сам директор училища, критически оглядев здание, сказал: «Товарищи, считай открытым посвященное открытию заседание». Толпа перед входом нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, почесывая на руках трудовые мозоли, жаждали веселиться, опасливо ковыряя в носу, подходили местные жители. Директор долго ораторствовал и, наконец, завершил свое выступление такими словами: «Вселяйтесь, товарищи студенты, и живите, так сказать, дружной, где-то в некотором роде семьей». Надрывно заплакал ребенок. В лесу зловеще крикнул филин, а из пещеры, хлопая крыльями, вылетела стая летучих мышей. Третий час ночи, дым коромыслом, темные окна в пьяном угаре, крики, звон стекол, разбойничий свист. Словом, веселье в самом разгаре, хрипят простуженно магнитофоны. На каждой лестнице, в каждой комнате, в граненых стаканах тосты без счета, экстра, наливка, вермут, зубровка, портвейн, ликер, разливное, перцовка, белая, красная и крепленая. Что там еще-то? Без закуски? Без закуски. За искусство? За искусство. Классный наставник Нина Петровна. 20 лет в училище. Опыт огромный. Заглянула как-то раз навестить свой новый класс. Дверь открыв, остолбенела, моментально побледнела и попятилась назад. Гоморра и Содом, пьяный сумасшедший дом. Дорогой ты наш учитель, от восторга все визжали. А ты, Нинка, наша Нинка, наливай на брудершафт, а под грязною простынкой 2 отличника лежат. Нинка, закуси капустой, за искусство? За искусство! Ребята, художники всех стран, рука набита, разлив искусно. Максим влил в глотку 4-й стакан. Нинка рюмку пригубила, и еще, осчастливил кто-то справа, робко сел ей на плечо. Нинка, что в стакане, пусто? Ну-ка, Нинка, за искусство! Нет, ребятки, выпьем нынче за Леонардо да Винчи. Всем 5 она ставит, надышавши на стекле, а потом в одной рубашке пляшет танго на столе. Гуляй веселей, вина, водки, не жалей, удивляя совершенством принимающихся поз. 2 стоя в коридоре, тренируются в засос. Я люблю, я люблю, я тебя, я тебя. Кто ты? Колька. И я, Колька. Это ж надо, Колек, сколько. Все сроднились, все слюбились, от любви к искусству спились. Общежитие, общепитие, туалеты, М и Ж, пересмотрены уже, лампочки перебиты. И теперь в кромешной тьме, куда хочешь, заходи ты, хочешь в Ж, а хочешь в М, здесь и там, там и тут, стыд и срам, все блюют. Что украли, что пропили, что продали, что разбили. Общага наш дом, наливай, долбанем. Артур, давай за сюрреализм, за фрески Репина, ей-богу, выпить стоит. А этот, как его, по-моему, Ван Гоголь. Вот гениальное и вместе с тем простое. А помнишь, Левитан, его 9-й вал? Пора и нам прославить бы свой век, ведь даже первобытный человек и тот на стенах что-то рисовал. Ну, бухнем, как говорится, и за наш с тобой талант на реку пошел топиться посидевший комендант. Что нам ваша Донна Саммер? 33 1/3, раз Артурка нынче сам нам нашу песню будет петь. Художник, художник, художник молодой, нарисуй нам женщину все хором с бородой. За иконопись Рублева вермут наливай рублевый, да здравствует врубель, портвейн ценой врубель. Эх, ма, гуляй веселей, каблуков не жалей. Вскоре уснули, сном тяжелым забывшись, летели снежинки из разбитого окна, а за окном хихикала глупая, пьяная в стельку луна.